Кощей встал и пожал руку Варгу, а потом перевел взгляд на нас с Рейнилом. «Рассказывайте про ваши приключения». «Ну, мы и рассказали». Кощей с Финистом, который все же умудрился сфокусировать свой взгляд на чем-то еще, кроме своей переносицы, малость в осадок выпили, когда мы рассказали о появлении наших друзей и про их способности. А когда мы начали про дракона рассказывать, то в глазах Кощея появился какой-то нездоровый интерес. Ну, и про их основную воровскую специализацию тоже рассказали. Советник сразу предупредил, что если из сокровищницы царя хоть что-то пропадет, он нам. Варг сразу немного погрустнел. А из спорт интереса если? В глазах оборотня все еще теплилась надежда. Да какой спорт интерес? Округлил глаза Кощей, но потом задумался. Хотя, проверить, как работает наша стража, все же не помешает. Так что к этому вопросу мы еще вернемся. Ой, зря он это сказал. Ребята ведь перед возвращением в свой мир половину сокровищницы вынесут. Советник явно не понимает, на что он подписывается. Предупредить его надо будет. Потом, как-нибудь. Теперь лучше вы нам расскажите, что у вас тут произошло, что царица нашего друга сказочником для детей назначила. Полюбопытствовал Райнел. Выкрасть их хотели, вот что. Или убить, проворчало начальство. Хорошо. Финист мимо пролетал, шум поднял. Поймать неизвестных не поймали, но и они сделать ничего не смогли. Финист только закивал головой в знак подтверждения и что-то невразумительное промычал, поскольку рот был занят пирожком. «Ужас какой!» — воскликнула Василиса. «На детей руку поднять посмели. Да как они могли? Да уж, тут оказывается такие вещи происходят, а мы и не удел. Хотя, как сказать?» «А с чего взяли, что именно за детьми охотились?» — спросил я, беря еще один пирожок. «Хоть мы и поужинали в трактире, но не съесть еще пару пирожков с вишней я просто не мог. Очень уж они были вкусные. Когда две неизвестные личности по стене лезут в окно детской комнаты, цель становится ясной, как день», — объяснил Кощей, тоже налегая на пирожки. «Блин, если так и дальше пойдет, то Василисе придется еще готовить, а то количество пирожков уменьшается очень уж быстро. Вон и Варк уплетает за обе щеки. Что-то у вас тут вообще неразбериха происходит», — проворчал Райнел. «Нападение карынчан, демоны, теперь вот еще и на детей кто-то замахнулся, не говоря уже о том, что за нами слежку устроили. А вот с этого места поподробнее». Кощей заинтересованно подался вперед. «Да мы сейчас, когда домой шли, заметили, что за нами увязался кто-то», — сообщил я, с сожалением наблюдая, как последний пирожок отправился к магистру. Финист на долю секунды опоздал, теперь сидел и с завистью смотрел на исчезавшую пирожково-вишневую вкусняшку. «И вы не смогли это выяснить?» — нахмурившись, спросил бессмертный. Райнел проглотил последний кусочек пирожка и, сделав вид, что не услышал печальный вздох Финиста, покачал головой. «Не поверишь, но не успели. Этот кто-то очень быстро скрылся. Вот и хотели поинтересоваться, есть в Златограде какие-то гильдии воров, убийц, где способности мастеров превосходят способности обычных людей?» «Есть, конечно», — поморщившись, ответил Кощей. «Даже несмотря на запрет магии церковью, нашей братьи все еще хватает, и некоторые действительно решили заняться не самыми чистыми делами. А где их можно найти? Хотелось бы наведаться, пообщаться немного. Ага, разнести чего-нибудь, если быть точнее. Ну, есть одно местечко. В порту целый квартал, где можно нанять людей для подобного рода дел. Сколько раз соблавы не устраивали, но ловили только мелких сошек, на более важных в этом деле никогда не попадали, как будто их кто-то предупреждал. «Значит, наведаемся», — кивнул Райнел, как бы делая заметку в дальнейших планах. «Кстати, насчет кто-то предупреждал. Варк, тебе удалось что-то выяснить?» Оборотень кивнул. «Да, к этому боярину заходил один человек, вернее, приезжал, на карете. Похоже, что маг, на нем был маскирующий амулет. Сказал, что у боярина есть последний шанс к ним присоединиться и он будет вознагражден. Не понял. Так он что, на нас вызверился, думая, что мы с этим магом заодно? Приподнял бровь Райнел, оглядев всех нас. Это вы про кого? Вмешался Финист, разглядывая стол и думая, на чем бы еще остановить свой выбор, на ватрушках или пряниках. Да мы думали, что один из бояр специально воду мутит, и нас за сапогами отослал, нацепив личину на себя и кого-то из друзей. Это вы про Галицкого? Ну, который сегодня при вас посох словил, уточнил советник. Ага, кивнули мы с Рейнилом. Хмм, надо будет с ним поговорить завтра. А ты знаешь, куда пошел его посетитель? Повернулся Кощей к оборотню. Не успел. Из-за стражи замешкался, упустил. Но отправился он в верхний город. Вот как? Не очень хорошо. Если это кто-то из послов или бояр, это уже крупные проблемы. А еще это посольство Искатии. Интересно, что они задумали, что решили демонов на племянницу натравить. Может, они за всем этим и стоят. Если смотреть со стороны, то им очень выгодно было бы столкнуть Русевли и Карынчан, убрать одного из сильнейших магов, то есть Василису. Да и если они стоят за похищением детей, то они могли бы из царя веревки вить, высказал свои размышления Райнел. И дети были бы логичным вариантом развития событий, учитывая, что предыдущие попытки провалились. Не исключено, но зачем им это? На одно лишь завоевание земель не похоже. Если бы еще войну с карынчанами можно было бы как-то использовать, после нее, что они, что мы были бы ослаблены. Но вот нападение на племянницу непонятно. Они послали на нее демонов, а значит знали, что она маг, и им надо было убрать непосредственно мага, подключился я к размышлениям вслух. Очень похоже, что дело не просто в землях, а в чем-то, что связано с магией. Что-то им тут надо. И дети были бы прекрасным залогом того, что царь не стал бы вмешиваться. Кстати, насчет детей. Ваш друг способен отразить нападение, если их вдруг опять захотят похитить. Кощей обвел нас всех обеспокоенным взглядом. На этот счет можно быть спокойным, кивнул Варгрей. Меня больше интересует, что за сказки он детям рассказывать станет. Мы втроем улыбнулись. Оборотень был прав. Зерин действительно может такие сказки рассказать, что на завтра все няньки в шоке будут от выдумок и шалости детей. Поэтому мы просительно посмотрели на Василису, пододвигая освободившееся от ватрушек блюдо. Финист все же сделал свой выбор и теперь сидел и воздавал хвалу девушке, стараясь не переусердствовать, поскольку сковородка была не так далеко. Василиса отмахивалась от него, внимательно слушая наш разговор. Так что когда мы пододвинули к ней блюдо, она с готовностью закрутила по нему невесть откуда взявшееся яблоко. Все дружно уставились на блюдо, а к нашей дискуссии по поводу подобной магии присоединился и Варг. Но когда картинка появилась, пришлось замолчать под укоризненными взглядами Кощея и Василисы. И только ловкость и умение помогли нашему герою прорваться сквозь десяток стражников, намеревавшихся схватить его. Что-то вдохновенно рассказывал черт, сидя между двумя кроватями. На одной из них сидели мальчики-близнецы лет 6, а на другой девчушка на пару лет старше братьев. У одного из мальчиков в руках был деревянный меч, у второго – лук. Надеюсь, стрелы ему выдают без металлических наконечников. Девчушка же просто сидела, поджав под себя ноги и восхищенно глядя на Зерина. Волосы, цветом похожие на волосы царицы, были распущены и волнами спадали вниз. «Врешь ты все, их там только четверо было», — прозвучал голос Кардиса, а остальных в это время его друг на входе удерживал. Я, Райнел и Варг впали в ступор. «Вот тебе и конспирация», — думали, гадали, как дракона спрятать, а эти двое спалились и глазом не моргнув. Судя по тому, что дети не были удивлены второму голосу, это была уже не первая реплика чешуйчатого, который продолжал прятаться в тюрбане. «Ваш друг еще и чревовещатель», — поинтересовался Финист, не поняв, откуда голос. Мы переглянулись и дружно закивали головами. «Ага», — чревовещатель. Самый лучший. Обоим рога пообламываю», — добавил Варг. «Что одному голосу, что второму. Ну, похоже, что детям истории нравится. Вон как смотрит на вашего друга», — одобрительно сказал Кощей, не обратив внимания на слова оборотня. «Интересно, что за историю он рассказывает. Подозреваю, какую-то житейскую», — усмехнулся Райнел. «У него их много». Тут дверь детской распахнулась, и на пороге возникли двое стражников, которые тут же зашли в комнату. За их спинами было видно еще двоих. «Почему без стука?» — спросил Зерин, поворачиваясь к вошедшим. «Нам приказали отвезти маленькую царевну в ее спальню», — пророкотал один из стражников. «А где тетя Оля? Она обычно меня отводит спать», — поинтересовалась царевна, явно не желая куда-то уходить. «И потом, я еще сказку недорассказал», — добавил черт. «Тетя Оля плохо себя чувствует», — сказала, «чтобы мы отвели вас в вашу спальню и охраняли ваш покой. А вас, сказитель, царь к себе вызывает. Царь вызывает. Тогда лучше сходить». Черт повернулся к царевичам и царевне. «Ваш батюшка меня вызывает. Так что сказку я дорасскажу завтра. А ты обещаешь?» — спросил один из царевичей, встав на кровати и принявшись размахивать мечом. «Обещаю. Сейчас ваши няньки придут, уложат вас спать, а завтра я вам расскажу, что же приключилось с героем дальше». Черт встал со стульчика и направился к дверям. Но как только стражники, которые находились в комнате, оказались у него за спиной, один из них нанес удар по затылку Зерина, от которого тот вылетел в коридор. В комнату тут же проник еще один стражник, и все трое бросились к детям. Всего пара мгновений, и никто из царских наследников не мог и пикнуть, поскольку руки воинов закрывали им рты. Дети пытались как-то сопротивляться, но их крепко держали. Нападение на детей. Прямо во дворце. Да как они посмели. Взорвался Кощей и уже собрался создавать портал, как изображение на блюде заставило его глаза округлиться от удивления. А в детской тем временем происходило следующее. Все трое воинов повернулись к дверям, собираясь уйти вместе с детьми, как из коридора, откуда доносились звуки драки, в комнату зашел тюрбан Зерина. Из-под головного убора струился дымок, а позади выглядывал хвост. Картина ввела в ступор всех, включая Финиста и Кощея с нашей стороны. «Так», — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, произнес Кардис. «А теперь признавайтесь, какая су, нехорошая мра, лично сдвинула меня по хвосту». Даже несмотря на то, что дракона переполняли эмоции, он все же сдержался, чтобы не высказаться при детях не самыми цензурными словами. Похоже, что удар похитителя через тюрбан попал по хвосту дракона, не принеся вреда самому черту. Зато Кардис был явно не в восторге от такого покушения на его конечность. «Ты кто?» — заикаясь, спросил один из стражников. «Дракон в пальто. А ну, поставил ребенка, где взял?» От шока похититель ослабил бдительность, и царевна удачно этим воспользовалась, укусив его за руку. «Ах ты, маленькая дрянь!» — заорал похититель, выпустив девчушку из рук. В этот же миг Зерин ворвался в комнату и в прыжке нанес мощный удар ногой, от которого стражник улетел в окно и отправился на незапланированное свидание с матушкой-землей в ореоле стеклянных осколков. Как только ноги черта коснулись пола, он повернулся к двум оставшимся и с обеих рук метнул по кинжалу, которые нашли свою цель в глазницах похитителей. Их руки ослабли, и царевичи спрыгнули на пол, отбежав к своей сестре, которая успела спрятаться за кроватью. «Рогатый, вообще страх потерял. Я чуть тебя не поджарил вместо того придурка летающего», — сообщил тюрбан черту, закашлившись. Несмотря на обращение Кардиса, сейчас рога у черта видны не были из-за взъерошенной прически, в создании которой дракон наверняка успел принять участие. «Как будто ты тут один обиженный оказался», — возмутился в ответ Зерин. «Так не тебе чуть хвост не расплющили. Да я чуть сотрясение мозга не получил, а ты тут со своим хвостом. Ой, да было б чему сотрясаться. А ну прекратить балаган». В детскую ворвался Кощей, который все-таки не выдержал и переместился в коридор возле детской, чтобы дети не видели, что он магией пользовался. «О чем вы вообще думаете? Тут, между прочим, дети находятся». Все трое обернулись к детям, которые, увидев советника, выбрались из-за кровати и бросились к нему. «Дядя Кощей! Дядя Кощей! Тут такое было! На нас тут напали! А я его потом укусила! А он ему потом ногой как дал! А он как улетел! А эти потом нас отпустили и как упадут!» Наперебой начали рассказывать дети. Потом повернулись к двум трупам и удивленно посмотрели на рукоятки ножей, торчащих из глазниц. А чего это с ними стало? Кощей и черт переглянулись. «Понимаете, начало советник», но Зерин продолжил за него. «Они спят. Притомились очень». Кощей округлил глаза от такой версии. «Ну да, снотворное в виде посторонних предметов бодрствованию не сильно способствует. Ничего другого не мог придумать?» — спросил Кардис. «А какие у тебя варианты?» Зерин поднял тюрбан вместе с драконом и перевернул его. Кардис тут же высунул голову, чтобы посмотреть на мир нормально, а не через камень в тюрбане. Советник с высоты своего роста увидел не только голову, но и крылья и, сообразив, кого он увидел, опять впал в ступор. «А ты кто?» — спросил один из царевичей, повернувшись к черту и дракону. Второй царевич и царевна тоже посмотрели на выглядывавшую из тюрбана голову. Крылья они не видели, и это пока что спасало Кардиса. «Ящерица говорящая», — сказал Кощей, делая страшные глаза нашим друзьям и пытаясь как-то зрительными органами передать, чтобы дракон больше не высовывался из головного убора. «Вообще-то я принц заколдованный», — ответил Кардис, недоуменно поглядывая на советника и на его жуткую мимику. «Вот, путешествую по миру, в надежде, что найдется принцесса, которая сможет меня расколдовать». Глядя на всю эту картину, мы с Рейнилом и Варгом начинали уже икать, пытаясь сдержать смех в себе, из-за чего Василиса и Финист непонятливо на нас косились. «А как она тебя сможет расколдовать?» — полюбопытствовала маленькая царевна. «Поцелуем», — брякнул черт, за что был удостоен двух офигевших взглядов от Кощея и самого дракона. «А если я тебя поцелую, ты расколдуешься, а мелкая-то дальновидная. Раз принц, значит, должно быть и королевство, в котором он этим принцем и является. А раз она его расколдует, то тот должен будет на ней жениться. А значит, уже будет союз между государствами. А ты меня любишь?» — задал встречный вопрос Кардис. Советник закатил глаза. «Нет», — честно ответила царевна. «Тогда, к сожалению, ничего не получится», — сделав огорченный вид, сообщил дракон. «Только настоящая взаимная любовь сможет меня расколдовать». Кощей облегченно выдохнул. «Жаль», — проговорила царевна. Тут из коридора послышался топот ног и громкий голос царя Федора. «Да я за детей всех на плаху отправлю. А ну с дороги все. Упс». Вырвалось у черта, советника и дракона. Потом все дружно переглянулись и посмотрели на детей. «Ребята, давай не будем говорить про заколдованного принца. Пусть это будет наша с вами тайна. Тогда восточный сказитель сможет приходить к вам и дальше и рассказывать интересные сказки». «Хорошо», — заговорщически сказал Кощей, присев на корточки. Дети тоже переглянулись между собой и дружно кивнули. Еще один облегченный вздох, и советник отправился встречать царя, а Зерин надел подкопченный тюрбан на голову, спрятав там Кардиса. Царь ворвался в детскую вместе с еще несколькими стражниками. «Где похитители?» — закричал он, размахивая огромным мечом. Кощею, который как раз направлялся навстречу, пришлось отпрыгивать в сторону. Доказывать свою бессмертность при всех он как-то не горел желанием. «По-разному», — уклончиво ответил советник, оказавшись в безопасной зоне от царского меча и скосив глаза на два трупа в комнате и выбитое окно. «Ваше Величество, вы только не кричите, а то детей испугаете». Царь окинул осмысленным взглядом комнату, заметил живых детей, которые действительно немного испугались грозного крика своего отца и, вложив меч в ножны, бросился к ним. «С вами все в порядке? Живы ли? Здоровы ли? Федор одним махом подхватил всех троих на руки. «Все в порядке, папочка», — ответили дети, а потом указали на черта. «Он нас спас». Зирин скромно опустил глаза и принялся рассматривать узоры на ковре. «Это правда?» — спросил Федор. «Да, ваше величество. Думаю, этот сказитель заслуживает царской награды за спасение детей», — подтвердил бессмертный. Глава 5. Ранел, тебя так послать или чем-то тяжелым направление задать? Сонно поинтересовался я, не открывая глаз. «Дим, вставай. Хватит дрыхнуть». Продолжал будить меня мой друг. «Кощей ведь сказал, чтобы мы утром у него были. Утро, понятие растяжимое», — ответил я, сделав открытие века. Спустя несколько мгновений сделал открытие второго и теперь мрачным взглядом смотрел на Рынила. «Вставай. Там Василиса с Фомкой завтрак приготовили. Закачаешься?» Нашел способ меня поднять магистр и вышел за дверь. Я проводил его уже более светлым взглядом и понял, что действительно пора вставать. Потому как если не спущусь вниз, завтрака уже не будет. Ибо такие личности, как Зирин, Варгрей, Кардис и Финист, который за каким-то лешим тоже остался ночевать у нас в доме, схомячит все подчистую. Вся компания друзей оставалась ночевать у нас в доме, включая и Василису, которая заняла одну из комнат. Черт, дракон и оборотни спали внизу на лавках или на столе, кто где помещался. Нам же с магистром пришлось ютиться в оставшейся комнате, я на кровати, а Ранел на полу. Я выбрался со спального места и, зевая, пошел умываться. Нет, в следующий раз пусть Ранел на кровати спит, а я на полу буду. Соблазн остаться под одеялом в мягкой постельке слишком велик, чтобы его просто так игнорировать. Привык я уже на твердой поверхности спать во всех этих походах, а когда ложишься перед самым рассветом, то и вообще вставать труднее всего. Да уж, ну и ночка выдалась. Царь чуть половину дворцовой челяди не перевесил, начиная от самого Кощея до младшего помощника-полотера. Но все обошлось без казней, правда, где-то после полуночи. Ну а нас дополнительно вызвали для охраны царских детей. Проблема была в том, что стражники, которые хотели похитить детей, тоже были под личинами, которые спали с них через какое-то время после смерти. Поэтому Кощей тут же отправил за нами. Мол, мы с колдунами биться умеем, нам и флаг в руки. Правда, никто не предупреждал, что там еще будет наш старый знакомый отец Евстигней. Так что ночка прошла весело. Варгрей тоже начал подумывать, не прикопать ли его где-нибудь под стеночкой, но тот все-таки задремал, избавив нас этим от искушения придушить его. Вернулись мы под утро, когда Кощей прислал смену караула для нас. В его тайной канцелярии были не только финисты, вся наша компания, но и еще несколько человек, тоже не совсем простых. Ими оказалась парочка эльфов. Об этом мы, правда, узнали, когда Варгрей уронил одному из них на ногу какую-то тяжелую фиговину. Вот тут мы и услышали изысканные эльфийские обороты. А нечего было в темноте за цветком прятаться. Мы ведь не знали, что там свои. А когда услышали в речи эльфа, как он помянул не злыми, но увесистыми словами Кощея, мол, присылает всяких, то стали догадываться, что это вроде как наши. Появившийся через пару минут сам бессмертный поинтересовался, какого лешего мы тут сидим, а не отдыхаем дома, поскольку смена караула уже здесь. На что Ранел не менее изысканно на певучем эльфийском высказал все, что думает об этих самых остроухих. Пораженные эльфы ничего ответить не успели, потому как Зирин тут же телепортировал нас всех домой, где мы и разбрелись по углам. А вот про то, что нам утром надо быть в кабинете советника, поскольку прибывает посольство из Кати, Кощей сообщить нам все же успел. Так что пришлось вставать и, протирая глаза, шагать вниз завтракать. Фомка все же нашел с Василисой общий язык, так что в четыре руки они нам устроили поистине королевский завтрак, от которого вся наша компания стала смотреть на мир гораздо добрее, несмотря на то, что спали всего пару часов. Даже финист сковородкой не получил. Так что утро начиналось очень даже хорошо. После завтрака мы всей компанией решили переместиться в кабинет Кощея, потому что путь к нему никто не знал, а расспрашивать, как пройти к начальству, на которое вроде как работаешь, как-то не солидно. Так что на наше дружное появление Кощей, не ожидая такого наплыва подчиненных, с перепугу колданул в нас чем-то убойным, на что мы дружно сказали свое пчхи. Советник похлопал глазами, проворчал, что подчиненные стучать должны перед тем, как в кабинет вламываться, но потом усадил всех в кресло и сказал, чтобы смотрели на посольство через большой серебряный поднос. Нечего нам перед ними светиться всей страшной компанией. Если среди них есть маги, то сразу все свои силы перед ними раскрывать не имеет смысла. С этим никто спорить не стал. Так что мы остались в кабинете, удобно рассевшись по креслам. Акоши, запустив красное яблоко по подносу, культурно удалился через дверь. Финист же вышел, как и полагается соколу, в окно на крыльях. А потому жалую мудрецу восточному за спасение детей царских дом каменный двух этажей в верхнем городе и 20 царских червонцев, услышали мы голос царя. Вид тронного зала был откуда-то слева от царя. Похоже, что советник там какой-то маячок прицепил. Самого царя было не видно, зато все бояре были как на ладони, записал Никомар. Спросил его царское величество своего писаря. Так точно, царь-батюшка, ответил тот откуда-то из-за границы подноса. Зирин, а ты, кажись, себе домик отхапал нехилый. Да еще и в верхнем городе, посмотрел я на Зирина. Ага, теперь все будут знать, где я живу. Не хватало еще, что теперь и ко мне наемники заявятся. Хотя в то же время хата для хранения трофеев ничего. Сразу не заподозрит, ответил черт. Тем временем царь выслушивал доклад одного из послов на тему торговых дел. Тот начал вещать, что кто-то напал на караван из Мергании, так что цены на заморское питье будут выше, чем ожидалось. И правильно, нечего тратиться на алкоголь всякий зарубежный, свое делать надо хорошо. Хотя местные только водку творят, от которой после пары чарок с ног валит, да вино, от которого тоже сначала весело, а потом встать не можешь. Так что выбор и в самом деле невелик, а с Мергании пиво возят и секрет его не раскрывают. Раз у нас есть два дома, предлагаю навесить постоянный портал, чтобы спокойно перемещаться между ними, предложил Райнел, тоже прислушиваясь к докладам бояр. Привязку на амулет сделать, чтобы срабатывал когда надо. Ну, это надо к Кощею или к Василисе, заметил Варгрей. Мы сейчас только разнести чего-то гораздо. Как и мы с Рейнилом, оборотень, черт и дракон также не могли пользоваться магией. Все, на что мы были способны, это выпустить чистую силу, которой только стены крушить. И ты наивно думаешь, что нам это не придется делать, усмехнулся дракон. Глажат меня смутные сомнения на этот счет. Еще один боярин рассказал царю, что рыбаки тоже жалуются на разбой, мол, кто-то им все сети режет, опять свежей рыбы нет. Интересно, что это за рыбнадзор появился, что рыбку ловить не дают. Думаю, с этим проблем не возникнет. Судя по этому, Зирин кивнул на поднос, советник с племянницей в пространственной магии хорошо разбираются. О, смотрите, посольство Искатии. Я обратил внимание всех на происходящее на подносе. Обсуждения по установке портала затихли, и мы уставились на входящих в тронный зал людей. Первыми в зал вошли 6 девушек, идя по двое. Вслед за ними 4 мужчин несли паланкин с принцессой, а за ними зашло еще 6 девушек тоже по двое. «Ух ты, какие красотки!» — восторженно воскликнул черт. «Мы его только поддержали. Девушки и в самом деле были очень красивыми. Чем-то они напоминали Кию, у них тоже был необычный разрез глаз, что придавало лицу девушек необычность». А макияж на лице еще больше приковывал внимание и не отпуская взгляд от глаз. У каждой пары девушек он был свой, в тон платью. 2 девушки впереди были одеты в синие костюмы, если можно так выразиться, представляющие из себя шелковый халат, запахивающийся на правую сторону, одетый поверх такого же цвета платья, опускавшиеся до самого пола. Руки девушки держали перед собой, спрятав их в широких манжетах рукавов халата. Взмахни они ими, точно за птиц приняли бы. Как я уже говорил, макияж девушек был под цвет платья, тоже синий, но меняющийся на серебро ближе к вискам. Волосы были убраны в высокую прическу, удерживавшуюся двумя палочками, вставленными крест-накрест, и тоже синего цвета. Все девушки отличались друг от друга только цветом платья и вышивкой на халате. Вторая пара бы одета в платье небесно-голубого цвета, третья в зеленые. Девушки, стоявшие позади паланкина, были одеты в желтые, оранжевые и красные платья. Четверо мужчин, которые несли саму кабинку принцессы, на фоне девушек очень терялись по цвету, черные халаты поверх белых штанов и рубахи. Края халатов тоже были отделаны белыми вставками, но без вышивок. Пройдя по ковровой дорожке почти до ступеней царя, процессия остановилась. Мужчины мягко опустили паланкин на пол и все поклонились царю с царицей. Потом двое мужчин, которые держали кабинку спереди, подняли шелковый полог золотистого цвета, давая возможность принцессе выйти. После чего все сопровождавшие сделали пару шагов в стороны, пропуская принцессу вперед. В зале наступила тишина, никто не дышал, как будто бы боясь, что прекрасная принцесса может исчезнуть. Но он не исчезла, напротив, она мягко прошла вперед, и в зале раздался лишь шорох длинного подола ее халата золотого оттенка с вышитыми драконами. Руки она тоже держала перед собой, спрятав в манжетах рукавов. Лицо обрамляли две витые пряди волос, как будто случайно выбившихся из прически, украшенной красивой диадемой и тоже двумя палочками, скрепляющими волосы, но с золотыми кистями. Длинные ресницы прикрывали зеленые глаза, которые, пока принцесса шла, мгновенно пробежались по всем присутствующим оценивающим взглядам. В какой-то момент ее взгляд задержался на полу и на том месте, с которого открывался вид через наш поднос. Еще одно подтверждение тому, что она маг и почувствовала или увидела плетение на полу и, возможно, еще какие. Финист прошлый раз говорил, что с ней еще четыре мага, возможно, это кто-то из девушек. К сожалению, сидя в кабинете Кощея, понять через поднос, кто же именно является владельцем магического искусства, не представлялось возможным. Мы рады приветствовать принцессу Юминг, дочь императора Кати, в нашем царстве. Поприветствовал царь гостью. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вдруг вспомнилась мне детская поговорка. Какой охотник? Не понял Варгрей. Какой фазан? Тоже переспросил Кардис. За что сидит? Добавил Зерин. Да мне просто вспомнилась детская поговорка про радугу, объяснил я, наблюдая за гостями. А фазан тут при чем? Тоже поинтересовался Райнел. Эта поговорка придумана, чтобы лучше запоминать последовательность цветов в радуге. Первая буква каждого слова совпадает с первой буквой названия цвета. Каждый, буква кто есть красный, охотник, о, значит оранжевый, ну и так далее. Все на мгновение задумались, а потом опять посмотрели на девушек, сопровождавших принцессу. Юминг тем временем рассказывала, что путешествует по свету, по другим странам, узнает новые, делится достижениями своей страны, что-то покупает, что-то продает, чем-то обменивается. Действительно, радуга получается, усмехнулся Зерин. Почти. Фазана нет, сообщил магистр. Мы еще раз пересчитали цвета. И в самом деле, только шесть. Может, у них радуга неправильная, предположил Кардис. Вместо фиолетового цвета золотой. Хотелось бы верить в это. Но почему-то мне кажется, что отсутствие фазана не случайно. Дим, помнишь, когда мы первый раз попали к царю, тот кричал, что разведка плохо работает и царю не сообщили заранее, что к нему гости едут. Я нахмурил лоб, пытаясь вспомнить этот момент. Вроде было такое. Это когда стражник пошел докладывать про Градислава и чуть царским посохом по лбу не получил. Точно. Как думаешь, может к царю тогда гонцы именно от принцессы прибыли? Появись перед ними такие девушки... Варгрей кивнул на поднос, Тут бы все говорили о восточных красавицах. А если они не появлялись, действовали через кого-то? Блин, не спросили у Кощея тогда, кто же им сообщил о прибытии послов? Мы все задумались, краем уха слушая, что происходит в зале. По всему выходило, что часть слуг принцессы уже какое-то время находились тут. И какими делами они занимались, можно было только гадать. Но то, что сложа руки они не сидели, в этом можно было быть уверенными. Налаживание связей, поиск людей, которых можно купить. Всегда найдутся те, кто хочет больше власти. Из того, что мы услышали, еще выяснилось, что для принцессы Юминг построили специальный дом в соответствии с катийскими традициями. Как раз к ее приезду все сделать успели. Любопытно, чего это им не понравилось жить в отведенном доме, если не во дворце. Все-таки дочь императора, негоже куда-то выгонять. Да и дворец не маленький, не поверю я, что тут гостевых комнат не хватило бы. Но раз строили по китайским канонам, кто-то должен был следить за стройкой. Надо будет наведаться к мастерам, порасспрашивать, кто там главным был, а потом в порт наведаться, поразнюхивать. Почему-то мне кажется, что все проблемы с разбоем на дорогах, с сетями у рыбаков, испорченным товаром да и еще всякими мелочами не просто так. Слишком их много, чтобы быть случайностью. В ответ на мои соображения остальные покивали головами. «Давайте так, я остаюсь во дворце, присматриваю за детьми. Учитывая, что они проныры еще те, то я уж точно везде побывать смогу. Заодно порасспрашиваю, кого получится», — предложил черт. «Кардис, ты с ним остаешься», — поинтересовался Райнел у дракона. «А у меня есть выбор. С вами я даже под попугая не замаскируюсь, клювом малость не вышел», — ответил дракон. «Так что Варк лучше пусть в порт отправляется. У него вид соответствующий. А вы тогда к мастерам идите. Пока мы обсуждали, кто чем будет заниматься, царь тем временем пригласил принцессу на обед, после чего собирались более подробно обсудить сотрудничество, кто что может предоставить друг другу». Кардис и Варгрей переглянулись, потом посмотрели на Зерина. Тот под их взглядами немного поежился. «А чего это вы на меня так подозрительно уставились? Слышь, рогатый, а не хочешь вспомнить былое?» — полюбопытствовал дракончик. «Смотря что именно», — уклончиво ответил черт. «Свои любовные похождения», — объяснил оборотень. «А вот с этого места поподробнее можно», — заинтересовался Райнел. «Тебе как, цифру озвучить или в деталях?» — посмотрел на него Варгрей. «Ну, в деталях было бы интереснее», — поддержал я интерес друга. «У нас времени не хватит. Все настолько глобально», — увеличились глаза у магистра. «И даже больше», — подтвердил дракон. «А ничего, что я как маг спалюсь перед ними?» — спросил черт, рассматривая через поднос свиту принцессы. «Так, уже пошел выбор цели. Думаю, что ничего такого в этом не будет. Даже наоборот, узнав, что ты сказочник для детей, то через тебя наверняка как-то захотят действовать», — убедительно произнес Кардис. «А раз еще и не местный, то могут попытаться склонить на свою сторону. А вариант, что они захотят меня убрать, ты не рассматриваешь. А ты влюбленного более убедительно изображай», — посоветовал Варгрей. «Тогда не уберут». Пошутил, блин. «Ладно, я тогда пойду проверю, как там дети, потом начну кого-то соблазнять. Погоди, давай Кощея дождемся, хотя бы узнаем, кто из них маги, а то не хватало еще, чтобы тебя и в самом влюбили». Советник появился минут через 30. Выражение на лице было настолько задумчивым, что мы даже забеспокоились, как бы его сквознячком не протянуло. А то таким выражением только народ пугать. Сразу читается то ли на виселицу, то ли на плаху. «Вроде бы все прошло тихо», — подал голос Райнел, привлекая внимание. «Тихо. Да у меня при виде этих красоток чуть сердце из груди не выпрыгнуло», — прозвучал голос Финист со стороны окна. «Думал, за километр всем слышно, как оно у меня буянит. Надо будет Василисе сказать, что она может спать спокойно, и ты на ее сердце больше не покушаешься», — усмехнувшись, заметил Райнел. «Только попробуй. Я потом птичек кликну, ты по улице пройти не сможешь». «Ничего, у нас против них средства есть, хорошо приготавливаются», вспомнил я жест для создания лечебного плетения, которым пару птичек поджарили. Райнел фыркнул, тоже вспомнив тот случай. «Прекращайте. Лучше скажите, какие мысли у вас есть, чтобы я потом остальным своим ребятам мог распоряжение дать?» Прервал нас Кощей. «Ну, мы хотели выяснить, кто сообщил о приезде принцессы. Царь тогда на свою разведку кричал, что ему не вовремя сообщили». «Да, было дело, кричал. Тогда и в самом деле о приезде мы узнали от гонцов самой принцессы. Кто ими были?» «Двое мужчин. А что?» «Ну, мы тут подумали, что в свите принцессы не хватает двух девушек. Наверное, те еще прекраснее, что их просто побоялись показывать», мечтательно протянул Финист. «Или опаснее», добавил я. Сокол как раз делал глоток вина, который опять стащил из шкафа Кощея. И видать от моих слов вино пошло не в то горло. Находившийся рядом оборотень от души хлопнул по спине Финиста, но малость не рассчитал, поскольку тот кубарем улетел под стол. Совсем офигел. «Сейчас против шерсти поглажу. Перья выщипаю», в тон ответил Варг. «Так с чего вы решили, что там не хватает кого-то?» — поинтересовался советник. «Мы рассказали о своих идеях». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.